Правда, мы потеряли 5 товарищей, но нас еще осталось 22. За мной. Этот великий человек никогда не терял надежды. Он выставил вперед свою пышную бороду и уверенно двинулся в непроглядную тьму. Ведь он отлично видел в темноте. За ним на ощупь потянулись голодные и измученные матросы. При свете мерцающих звезд фигура пана Кляксы казалась огромной. Да, друзья мои, это был действительно необыкновенный человек. Катастрофа. Путешественники шли всю ночь. Стараясь развеселить сказанцев, пан Клякса безумолку рассказывал им о разных приключениях, выдуманных и настоящих. Вспоминал о Лойзе, доктора Пайхиво и даже принца, превращенного в скворца Матеуша. Но рассказами пустой желудок не наполнишь. С трудом пробирались путники вглубь материка. От горячего тропического ветра у них растрескались губы и страшно хотелось пить. Пан Клякса легко ориентировался без карты. Он полагался на удивительные особенности своей бороды, которая не только указывала направление, но и определяла, где находится пища и вода. «Выше голову!» — время от времени восклицал пан Клякса. «Мы приближаемся к реке. Я уже чувствую запах ананасов и фиников. Я вижу даже кокосовые орехи. Скоро будет обед». При мысли о сочных фруктах матросы повеселели и ускорили шаг. Рассвет наступил быстро и незаметно. Перед глазами путешественников предстал диковинный пейзаж. Среди буйной зелени мелькали разноцветные птицы и порхали огромные бабочки. В густой траве, как серебряные монеты, звенели и гудели бесчисленные насекомые. Невдалеке виднелся бамбуковый лес. Неиссякаемая изобретательность подсказала пану Кляксе прекрасную идею. «Достаньте топоры и ножи!» — крикнул он сказанцам. «Мы сделаем из бамбука быстроходные ходули!» Матросы с энтузиазмом принялись за работу. Через полчаса каждый из них держал в руках по 2 длинных бамбуковых шеста. Из ремней сказанцы сделали петли для ног наподобие стремян. «Вперед!» — скомандовал пан Клякса. «Смелей! Не бойтесь, используйте гибкость бамбука. Отталкивайтесь посильнее!» Действительно, высокие ходули оказались необычайно эластичными, и, отталкиваясь от земли, путешественники скакали легко, как кузнечики. У пана Кляксы был всего лишь 1 шест, но он с ним совершал гигантские прыжки и все время обгонял матросов. «Поверьте мне, друзья мои, что легкость, с какой великий ученый взлетал вверх и приземлялся через полмили, вызывала всеобщее восхищение. Он словно превратился в кенгуру, а некоторым матросам даже казалось, что полы сюртука заменяют ему крылья». Путешественники так быстро скакали на ходулях-скороходах, что пан Клякса едва успевал выкрикивать с высоты своего шеста: «Прошли 10 миль! Гоп! Еще 10 миль! Хоп! Еще 100 миль, и мы у цели! Летим дальше! Прыгайте! Хоп!» Через час вдали показались пальмы. Проголодавшиеся сказанцы жадно набросились на плоды, свисавшие с деревьев. Они уплетали ананасы, топорами рассекали кокосовые орехи и залпом выпивали освежающее молоко. «Остановитесь!» — кричал пан Клякса. «Остановитесь, или вы заболеете от обжорства! А может быть, вам захотелось вернуться к этим аптекарям за касторкой?» При одном лишь упоминании об аптекарях сказанцы сразу же образумились. Пыхтя они слезли с ходуль и легли на землю. Только тогда пан Клякса сбил шестом ветку фиников и скромно позавтракал. Ведь он вообще не ел рано, предпочитая питаться только едой, которая ему снилась, и ел он ее только после полудня. Хорошенько отдохнув, путешественники тронулись дальше. Они изнемогали от зноя и изо всех сил спешили к реке, которую пан Клякса высмотрел в 50 милях к югу. «Я ее вижу!» — кричал великий ученый, прыгая полумильными скачками. Мы великолепно искупаемся, если только нас не слопают крокодилы. Я очень уважаю этих почтенных животных. Они просто не подозревают, что люди не любят, когда их едят. Придется им это объяснить. Я умею разговаривать с животными. Я окончил в Саламанке институт звериных языков. Кроме того, я знаю несколько наречий птиц и насекомых. А доктор Пайхиво умел разговаривать даже с рыбами.